Глава 31. Чувствуя, что последняя надежда на спасение без активного силового вмешательства исчезнет окончательно, я увернулся от рук Амбала и предложил Саламаху. Может, наладим конструктивный диалог? Предложение Иннокентию понравилось. Жестом он остановил подчиненных. «Давай наладим!» – согласился он. «Ты с моим папашкой девчонку не поделил?» «Можно сказать и так». «Из-за нее убил моего отца?» «Не трогал я отца твоего. Он мне даром не нужен». «Зачем же тогда угрожал ему? Вынуждал к встрече?» «Хотел узнать, что связывало его и Аланду Городишек», — честно признался я. «Как будто не знаешь», — не поверил Саламах. «Вижу, не хочешь разговаривать откровенно?» Он кивнул, и ко мне придвинулись амбалы. Я позволил подхватить себя под руки. Меня вывели в коридор и поволокли к знакомой уже кладовке. Открывавшаяся перспектива, откровенно говоря, не радовала. Меня продержат в чулане еще несколько часов, возможно, с тряпкой, пропитанной тошнотворной дрянью на лице. Затем отволокут к Саламаху, который никогда не поверит в мою непричастность к смерти его отца. Стало быть, нужно выворачиваться по дороге. Я резко напрягся и подался назад, вырываясь из рук громил. Отреагировать они не успели. Я оказался позади конвоиров. Пнул одного в спину, второго сбил подсечкой и ударил в лицо ногой, чтобы не трепыхался, и бросился по коридору. Но далеко убежать не успел. В спину что-то клюнуло, и тепло разлилось от позвоночника. Я почувствовал, что становлюсь невесомым. Мир преобразился вокруг. Поплыли радужные круги. Перед глазами порхали пчелки с широкими, как у бабочек, крыльями. Я воспарил, закружился в изящном танце и резко обрушился в черноту. Сознание схлопнулось, как черная дыра. Возвращение в мир живых было болезненным. Я открыл глаза, казалось, налитые свинцом. Тысячи игл впились в зрачки. Поморщился, застонал и обнаружил, что надо мною возвышается Гонза Кубинец, чрезмерно довольный и улыбающийся. «Надо же, сволочь, я купаюсь в озере боли, а он лыбится, как клоун, обкурившийся дурью». Я пошевелился и понял, что нахожусь в горизонтальном положении. Медленно приподнялся на локтях, неуверенно сел. Я занимал диван гостевого кабинета первого этажа в собственном особняке на канале Беринга. Как тут очутился, хоть убейте, не имел представления. Насчет убить – это не призыв к действию, а чистая гипербола. Помимо меня и Гонзы Кубинца в кабинете находились еще двое. В одном я с легкостью узнал инспектора Григория Лесника, хотя его изображение плавало, как на фотографии, брошенной в аквариум. Второго я не знал. На нем была полицейская форма, фуражка с двуглавым орлом и девизом «беречь и охранять» лежала на коленях. Я прищурился, силясь разглядеть знаки отличия, но безрезультатно. В голове качались жирные, неповоротливые мысли. Я никак не мог понять, каким образом оказался в своем особняке, если сознание терял, как мне помнилось, на территории Иннокентия Саламаха. «Просыпайся, ленивец!» – подбодрил меня Кубинец. Захотелось послать его и завалиться спать. Но в присутствии инспектора я испытывал смущение, как Наташа Ростова на первом балу. «Какой сегодня день?» – поинтересовался я, морщась от головной боли. В кабинет вплыл Ян Табачник с подносом в руках. На подносе возвышался литровый бокал пива. Я понял, что пай предназначен мне. Сделалось легче, голова прояснилась, я немедленно осушил половину емкости, после чего смог разговаривать. Кубинец назвал мне день недели и точное время. Я удивился. С момента посещения Гранд Паласа прошло не больше 6 часов. Это радовало, время не упущено. Как я здесь оказался? «Мы тебя привезли», — гордо заявил Кубинец. «Очень признателен», — поблагодарил я, морщась, отвернувшись головной боли. «Вас насильно удерживал в своем загородном доме Иннокентий Саламах, сын Валерия Саламаха, адвоката, убитого сегодня утром». Обстоятельно разъяснил лесник, словно без него я этого не знал. «И как вы вычислили мое место пребывания?» «Разговор наш помнишь?» – приступил к разъяснению Гонза Кубинец. «Я сообщил тебе, что Саламаха убили. Ты заявил, что отправляешься домой. Я принял информацию к сведению и отправился по делам. Проверил, что там в хмельном подвале. Где-то через час начал нервничать. Вон закубинец весьма походил на курицу на сетку, которая ревниво печется о своем потомстве, никого не давая в обиду. Часто эта его особенность спасала мне жизнь. Похоже, и сейчас именно такой случай. Поначалу решил, что тебя задержали какие-то дела. Попытался перезвонить, но твой телефон оказался отключенным. Ты не стал бы отключать трубу, это не в твоих правилах. Я заподозрил неладное. Интуиция тоже подсказывала, что тут нечисто. Взял такси и отправился к стрелке Васильевского острова. По крайней мере, на связь со мной ты выходил оттуда. Возле причала обнаружил твой икар. Машину бы ты просто так не бросил. Первым делом я попытался проникнуть на борт, отключил сигнализацию. Каким образом? — удивился я, допивая кружку. Уметь надо, — ухмыльнулся кубинец. Обыск катера ничего не дал. Тогда я связался с Григорием Лесником и сообщил ему о твоей пропаже, а также о том, что этим утром ты собирался встретиться с Валерием Соломахом. Но как вы меня нашли? — не понял я. Лесник предположил, что ты находишься в доме Соломахов. Он сразу просек ситуацию. Ему уже довелось пообщаться с сынком адвоката. Иннокентий явно знал что-то необычное, когда мы допрашивали его утром относительно отца. Он был зол и определенно что-то задумал, — пояснил лесник. Замечательно, — оценил я. Какие вы все Сократы и Диогены вместе взятые. Аж завидки берут. Пиво в бокале кончилось, я изрядно захмелел. Кому-то руками работать, а кому-то и головой, — подцепил меня лесник. Если бы я не был таким выжатым, то мы бы непременно подискутировали. А так лучше пивка выпью, — заявил я. Но ноги не держали. Как старик, страдающий ревматизмом и артритами всех возможных конечностей, я мог мечтать только о кресле-качалке, теплом пледе и кубинской сигаре. Пришлось удовольствоваться надеждой, что Ян-табачник, достаточно хорошо изучивший мои вкусы, догадается сам повторить заказ. Мы встретились с кубинцем и отправились к Соломаху. Несколько неофициально, поскольку у меня не было ордера на обыск. Вообще-то я не имел права вламываться в его дом, но куда одеваться? Мы взяли ребяток и поехали. Как раз успели к той потасовке, в которой тебя обломили в нокаут. А чем? — поинтересовался я. Соломах ампулой выстрелил. В ней дрянь какая-то. Думаю, наркотическая. Мы ее отправили на анализ с криминалистом. Кажется, теперь Иннокентию не отвертеться. Как вы в дом-то проникли? — поинтересовался я. Последняя деталь. Дальше пусть вся делегация убирается побыстрее из особняка, а я залезу в ванну с горячей водой, вооружусь бокалом пива и несколько часов поблаженствую, обновляя воду. Незаконный взлом! — объяснил лесник. Пробрались через сад, благо Соломахи собак не держат, и вышли прямо к дому. Домишко-то у них, надо сказать, сумасшедший. Интересно только, кого этот адвокат защищал, чтобы такую хоромину выстроить? Окошко одно было приоткрыто, кубинец забрался внутрь, а я отправился в обход. Позвонил, никто не ответил, а в доме бойня, похоже, началась. «Кеша-то жив?» — спросил я. «Живёхонек! В офисе криминальной полиции сидит», — доложил, усмехаясь, лесник. «Теперь не отвертится. Все факты против него». «Какие факты?» — поинтересовался я, чувствуя, что делаю глубокую гадость. «Как какие?» — опешил от моей наглости лесник. «Насильное удержание человека. Можно, в принципе, и захват заложника приписать. Требования выкупа. Есть что инкриминировать?» «А кто кого задержал? Захватил?» — изобразил я ужасное удивление. Лесник позеленел. «Тебя?» – осторожно сказал он. «Меня никто не задерживал», – заявил я. Лесник раскашлялся. «Я приехал побеседовать с Соломахом совершенно добровольно». «Григорий Лесник после такого демарша вполне может вообще отказаться разговаривать со мной. А уж в мой дом точно не заявится». Но по-другому я поступить не мог. Очень надо с Иннокентием Саламахом пообщаться. А тут появилась грандиозная возможность заполучить козырь в рукав, который крыть-то нечем. Как не использовать такую возможность? Туровский, ты сошел с ума? Поинтересовался лесник. Извини, у меня нет выбора, оправдываясь, произнес я. Поверь, это в наших общих интересах. Саламах – рыбка мелкая, зато может помочь нам найти человека, который убил Городишек и Епифановых. Я понимал, что подставляю лесника. Без моего заявления ему будет трудно объяснить, на каком основании он проник в дом к Саламахам. Но другого выхода я не видел. Лесник не произнес ни слова, просто поднялся и гордо удалился, увлекая за собой поручика. Наконец-то я смог разглядеть его знаки отличия. Кубинец посмотрел на меня, как апостолы смотрели на Иуду, и отправился провожать инспектора. Я понял, что с Гонзой предстоит весьма неприятный разговор.